что легкие животных, живущих на суше, это преобразованные жабры рыб. Естественно, что и здесь доказательства далеко не полны, и это помогает Деникину утверждать, что в каждом таком пробеле эволюции стимул для развития человека обеспечивали внеземные существа, манипулируя с наследственными признаками. Однако, по Гутману, и этот тезис пока еще не опровергнут. Ведь и в самом деле до сих пор нет ясно сформулированной теории эволюции человека. Естествознание же может принимать только те механизмы, которые действуют непрерывно. Излишность гипотезы Деникина видна и из того, что эволюционный ряд от рыб через земноводных и пресмыкающихся вплоть до млекопитающих воспроизводится в каждом человеческом индивидууме, ведь в своем эмбриональном развитии мы в общих чертах повторяем развитие позвоночных животных, которое продолжалось 500 миллионов лет. У каждого эмбриона млекопитающего, и в том числе человека, на ранних стадиях формируется жаберная щель в том виде, в каком мы знаем ее у рыб. И сердце также поначалу простая камера, как у рыб. По мере развития эмбриона жабры преобразуются, жаберная дуга закладывается в основании челюсти, а жаберная щель становится важной частью слухового аппарата. Все сложнее становится сердце. Оно приобретает свою окончательную форму, пройдя промежуточные стадии, которые соответствуют условиям развития земноводных и пресмыкающихся. Подобное же превращение испытывают и другие внутренние органы. Эмбрион человека повторяет важнейшие стадии эволюции животного мира и, следовательно, несет в себе свою историю. Боги не могли породниться с людьми. Быстрое изменение наследственности у предков современного человека, которое произошло, как полагает Деникин, в результате вмешательства внеземного разума, должно было отразиться и на процессе эмбрионального развития. Но этого не произошло. Ведь на последних стадиях развития зародыша не наблюдается ни ускоренного развития мозга, ни каких-либо других молниеносных изменений. Есть и еще более веские возражения. Сам Деникин, по-видимому, не осознает истинного значения своего утверждения, что внеземные существа выглядели подобно людям. Но ведь если наука права, считая, что внешний облик человека и его внутреннее строение являются результатом эволюции, то и внеземные покровители людей, каких представляет Деникин, должны были пройти такие же или сходные фазы эволюции, делает вывод доктор Гутман. Если эти существа были в действительности похожи на человека, человекоподобны, и, к примеру, имели подбородок и уши, то разве в таком случае они возникли не точно так же, как мы? Иными словами, внеземные разумные существа с телосложением земных людей должны были возникнуть на своей планете в результате столь же длительного развития на пути от рыб к млекопитающим. Однако чрезвычайное разнообразие жизненных форм на Земле делает это предположение Деникина весьма маловероятным, так как в эволюции всегда присутствует элемент случайности. Если жизнь на другой планете действительно достигла бы стадии появления разума, то она могла и даже была бы должна создать живые существа с совершенно другим строением. Многообразие организмов, которые могли бы возникнуть при определенных условиях, как и многообразие стадий развития человеческого разума, совершенно необозримо. Но боги, анатомически иные, чем люди, были бы и физиологически несовместимы с человеком. Могли ли вообще дать потомство живые существа с различным эмбриональным и принципиально иным историческим филогенез развитием? Ведь если бы наследственные признаки богов и первобытного человека смешались, то это привело бы к конфликтной ситуации, поскольку они требовали бы разного эмбрионального развития плода.